подписи не будет. Льгот и попустительства не будет. Он не такой. Его принимают за кого-то другого. Теперь, кажется, увядает и Сергей Юльевич. Но осталась у него еще не выложенная карта. Последние известия, утром прихваченные из правительственной канцелярии. Он считает своим долгом довести до сведения Его Величества, что общее число бастующих по империи перевалило за 1 000 000, а бунтующих в деревне за 3 000 000, что число разгромленных крестьянами помещичьих имений достигло 2000, что отмечены бунты в войсках, возвращающихся с Дальнего Востока, что если выступления мастеровых мужиков и солдат сольются воедино, а маневр с манифестом не состоится, Его Величеству с семьей, возможно, придется эмигрировать из России. В связи с этим из Берлина поступил запрос, не желает ли Его Величество, чтобы на случай необходимости выезда был послан к Петергофу в его распоряжение германский эскадренный миноносец. Пауза. Молчание. 5 минут 10. Кажется, дошло. Похоже, он уловил, каков выбор. Манифест или германский миноносец? Пожалуй, лучше манифест. С миноносцем подождем. Он сел у стола, ранее вставший, чтобы перекреститься, и подписал. Не у стола, стоящего на возвышенности, где он принимает доклады, а у стола, стоящего в середине комнаты, за которым он занимается. Пережив на Петерговском взморье в октябрьские дни 1905 года страх и унижение чуть было не состоявшегося бегства из России, в дальнейшем мстил революционерам и демократам изощреннее, чем когда-либо прежде. О дарованных царем свободах говорили популярные в те времена строки одной из социал-демократических листовок. Царь испугался и сдал манифест. Мертвым свобода, живых под арест. Россия, Россия, жаль мне тебя. Горькая, горькая участь твоя. Но за его мстительным упорством никогда не было широты тактико-стратегического замысла. Его реакция на опасность была упрощенной и односложной. В его представлениях о противнике отсутствовал кругозор. По замечанию одного публициста тех лет, у рычагов управления империей, Николай II напоминал человека, который взялся решать задачи по интегральному исчислению, зная только таблицу умножения. Едва ли не главная движущая пружина его побуждений — беспокойство за себя и свой престол. Основная реальность им учитываемая — физическая сила. Наиболее почитаемые средства внутренней политики — экзекуции, травля и устрашение. Приспособиться к новым условиям исторической обстановки он не может и не хочет. Не в состоянии приноровиться к Государственной Думе, которую сам даровал, и претерпеться хотя бы к ее буржуазно-националистическому большинству, которое выказало ему столь много верноподданнического почтения. Личным страхом питается его ненависть ко всему, что идет не от официального бога и не от полицейского ведомства. Прочно утвердились в нем эмоции дня 1 марта 1881 года, пережитого им в 13-летнем возрасте. Через 37 лет после взрыва на Екатерининском канале, сидя в Тобольском заключении, он все еще помнит и по случаю годовщины поминает словом скорби мученическую кончину Александра II. Запуганный в детстве убийством деда, в отрочестве деспотизмом отца, в первые месяцы царствования нахрапом горластых, фанфаронствующих дядьев, последний самодержец вознамерился в свою очередь запугать Россию. Вдохновляемый идеалом царствования, с детства навеянным ему Победоносцевым, и стал Николай править с 140-миллионной державой.